15. Елена была до смерти напугана. Все пошло наперекос. Вульф, арестовать которого планировалось еще в ресторане, сидел рядом с ней в такси и улыбался. От этой улыбки у Елены кровь стыла в жилах. Все мысли от страха вылетели из головы. «Кто это?» — спросил Вульф, все еще улыбаясь. У Елены не было сил соображать. Она посмотрела на Вульфа, отвернулась и спросила. «Кто?» «Тот мужчина, что бежал за нами. Он хотел открыть дверцу. Я его не разглядел, но, по-моему, это европеец. Кто он?» Елена пыталась перебороть оцепенение. «Его зовут Уильям Ван Дам, и вообще-то предполагалось, что он тебя арестует. Ей нужно было срочно что-то придумать. С чего бы это кто-то стал преследовать ее и пытаться остановить машину?» «Он... я его не знаю. Он был в ресторане». На нее нашло вдохновение. «Он ко мне приставал. Я ведь была одна... И это, кстати, по вашей вине. Вы опоздали». «Прошу прощения», — быстро сказал он. Вульф так покорно проглотил наспех выдуманную ложь, что Елена почувствовала себя немного увереннее. «А почему мы в такси?» — спросила она. «В чем дело? Мы что, не будем ужинать?» Она слышала в собственном голосе плаксивые нотки. Это ей не нравилось. «У меня возникла прекрасная идея». Он снова улыбнулся, и Елена внутренне содрогнулась. «Мы устроим маленький пикник. В багажнике лежит корзинка с едой». Она не знала, верить ему или нет. Зачем ему было проделывать этот финт? Присылать в ресторан мальчишку с запиской «Выходите наружу, АВ», если только он не подозревал, что его ждет ловушка. Что он теперь предпримет? Отвезет ее в пустыню, зарежет? Елена подавила желание открыть дверцу, выпрыгнуть из машины на ходу, закрыла глаза и решила размышлять здраво. Если он подозревал о западне, зачем он вообще пришел? Нет, все обстоит гораздо сложнее. Он как будто поверил в версию о мужчине, пристававшем к ней в ресторане. Но кто знает, что скрывается за этой улыбкой? «Куда мы едем?» — поинтересовалась она. «На берегу реки, в нескольких милях за городом, есть живописное местечко. Там мы сможем полюбоваться на закат и провести тихий, спокойный вечер. Я не хочу туда ехать». «Почему?» «Я вас почти не знаю». «Не обижайте меня. С нами все время будет водитель, к тому же я джентльмен». «Я хочу выйти из машины». «Прошу вас, перестаньте». Он коснулся ее руки. «Там в багажнике копченый лосось, холодный цыпленок и бутылка шампанского. Я так устал от этих ресторанов». Елена задумалась. Она может уйти сейчас, и тогда она будет в безопасности и вряд ли увидит его вновь. А ведь именно этого ей и хотелось. Отделаться от Вульфа навсегда. «Но», — одернула она себя, — «разве я не последняя надежда Ван Дамма? Хотя какое мне дело до этого холодного англичанина? Я и без него буду счастлива, когда вернусь к прежней жизни». Прежняя жизнь. Ей есть дело до Ван Дамма, поняла Елена. По крайней мере, ей не хотелось его подводить. Значит, ей придется остаться с Вульфом наедине. Обработать его, добиться нового свидания, выяснить, где он живет. «Ладно, давайте поедем к вам домой», — выпалила она. Вульф изумленно поднял брови. «Ого! Да за вами не угонишься!» Она поняла, что сделала ошибку, и бросилась в объяснение. «Я совсем запуталась. Вы застали меня врасплох. Почему вы не спросили у меня для начала?» «Идея устроить пикник пришла мне в голову всего час назад, и я не мог даже подумать, что это вас напугает». Елена сообразила, что внешне это выглядит так, словно она ломается, и решила не переигрывать. «Ладно, будь по-вашему», — согласилась она и постаралась расслабиться. Вульф пристально смотрел на нее. «Думается мне, вы не такая уж уязвимая, как может показаться». «Не понимаю, о чем вы». «Я помню, что вы сказали Аристополосу, когда мы впервые встретились в магазине». Елена тоже помнила. Она грозилась отрезать Микису жизненно важные органы, если он еще раз к ней прикоснется. Ей следовало бы покраснеть, но смущаться по заказу она не умела. «Я очень на него разозлилась». «Охотно верю», — улыбнулся Вульф. «Постарайтесь твердо запомнить, что я не Аристополос». Она слабо улыбнулась. «Я постараюсь». Они выехали за городскую черту, и Вульф принялся давать указания шоферу. Елене стало интересно, где он раздобыл это такси. По египетским меркам такая огромная американская машина с мягкими сиденьями, да еще и довольно новая, настоящая роскошь. Они проехали мимо длинного ряда деревень и свернули на проселочную дорогу. Машина взобралась на небольшой холм, и они вдруг оказались на маленьком плато на краю крутого обрыва. Прямо под ним текла река. А вдали, за рекой, Елена могла видеть аккуратные узоры полей, простиравшиеся вплоть до безжалостной коричневой линии пустыни. «Не правда ли здесь прелестно?» — спросил Вульф. Елене пришлось согласиться. Стайка стрижей, вспорхнувшая с противоположного берега реки, привлекла ее внимание к небу, и она увидела, что вечерние облака уже окрасились в нежно-розовый цвет. Молоденькая девушка шла по берегу с большим кувшином воды на голове. Вверх по реке плыла одинокая филюга, подгоняемая легким бризом. Водитель вышел из машины, отошел ярдов на 50 в сторону, сел, демонстративно повернувшись к ним спиной, закурил и развернул газету. Вульф достал корзинку для пикника из багажника и поставил ее на пол машины перед ними. Когда он принялся распаковывать еду, Елена спросила: «Как вы узнали о существовании этого места?» «Моя мать приводила меня сюда, когда я был маленьким». Он протянул ей стакан с вином. После смерти отца мать вышла замуж за египтянина. Время от времени она, устав от быта мусульманского дома, привозила меня сюда и рассказывала о Европе и тому подобном. «Вам нравилось?» Вульф ответил не сразу. «Моя мать обладала удивительным талантом портить другим удовольствие. Ни о каком веселье в ее присутствии не могло быть и речи. Ее любимая фраза — «Ты такой же эгоист, как и твой отец». В том возрасте я предпочитал арабскую семью. Мои сводные братья были предоставлены сами себе, они жили как дикари, их никто не пытался контролировать. Мы воровали апельсины из чужих садов, кидали в лошадей камнями, прокалывали шины на велосипедах. Маме это все страшно не нравилось, но она могла только угрожать нам грядущим наказанием. «Когда-нибудь, Алекс, тебе не повезет, и ты попадешься», — так она говорила. И она была права, — подумала Елена. Везение Алекса на исходе. Она потихоньку расслабилась. Впрочем, стоило ей подумать о ноже, которым Вульф зарезал кого-то в Асьюте, страхи тут же возвращались. Интересно, он у него с собой? В целом же ситуация была настолько обычной. Красивый мужчина, молодая девушка, пикник на берегу реки, что время от времени Елена даже забывала о своем задании. «Где вы сейчас живете?» — невинно поинтересовалась она, спохватившись. «Мой дом заняли англичане. Сейчас я живу у друзей». Он подал ей кусок лосося на китайском блюдце, затем кухонным ножом разрезал пополам лимон. Елена следила за его ловкими руками и терялась в догадках. Ему-то что от нее нужно? Ван Дам чувствовал себя прескверно. Его лицо болело, не лучше дело обстояло и с гордостью. Грандиозная операция, кульминационный момент которой арест шпиона, превратила в жуткое фиаско. Майор не только в полной красе продемонстрировал свою профессиональную несостоятельность, на глазах у всех проиграв Вульфу, но и Елена теперь находилась в опасности по его, Уильяма, вине. Теперь он, неудачник, сидел дома со свежей повязкой на лице и пил джин, чтобы заглушить боль. Вульф легко провел его. Ван Дам не сомневался, что шпион ничего не подозревал о засаде, иначе он не появился бы вовсе. Нет, он всего лишь предпринял минимальные меры предосторожности. Большего и не требовалось. У команды Ван Дамма имелось описание такси. Машина для Каира необычная, довольно новая. К тому же Джейкс запомнил номер. В городе не осталось ни одного полицейского, не оповещенного об этой машине, и не снабженного строжайшим приказом остановить ее и арестовать всех пассажиров. Рано или поздно они найдут ее. Ван Дам, правда, не сомневался, что скорее поздно. Тем не менее, он не отходил от телефона. Что сейчас делает Елена? Возможно, сидит в ресторане при свечах, пьет вино и благосклонно смеется над шутками Вульфа. Ван Дам представил ее себе в кремовом платье с бокалом в руке, улыбающейся особой интимной улыбкой, которая словно обещает собеседнику все известные на этом свете удовольствия. Ван Дам посмотрел на часы. Не исключено, что они уже закончили ужинать. И что дальше? Египетские парочки в таких случаях нередко отправляются смотреть на пирамиды при лунном свете. Черное небо, звезды, бесконечная плоская пустыня и четкие треугольные силуэты древних усыпальниц. Вокруг ни души, разве что мелькнет поблизости другая пара влюбленных. Они, быть может, решат подурачиться и взобраться на несколько ступеней вверх. Вульф, разумеется, полезет первым, чтобы затем помогать ей. Очень скоро она выбьется из сил, ее волосы и платье придут в небольшой беспорядок, она со смехом скажет, что ее туфли не предназначены для скалолазания, и тогда они просто немного посидят на серых отполированных камнях, все еще хранящих солнечное тепло, вдыхая мягкий ночной воздух, разглядывая далекие загадочные звезды. На обратном пути к такси Елена, конечно, задрожит от холода, ведь ночью в пустыне не жарко, и Вольф обнимет ее за плечи, чтобы согреть. Поцелует ли он ее в такси? Да нет, он для этого староват. В его возрасте девушек соблазняют по-другому. Быть может, он сразу, без затей, предложит отправиться к ней или к нему. Ван Дам даже и не знал, на что надеяться. Если они пойдут к нему, Елена утром сообщит адрес, и Ван Дам сможет арестовать Вульфа прямо у него дома и изъять радио, книгу, код и даже, кто знает, какие-нибудь ответные радиопередачи. С профессиональной точки зрения так было бы лучше, но и в таком случае Елена проведет с Вульфом ночь, а мысль об этом непозволительно сильно злила Уильям. Зато если они отправятся к ней, где Джейкс уже ждет их с десятком людей и тремя машинами, Вульфа схватят, прежде чем он сможет... Ван Дам встал и зашагал по комнате. От нечего делать взялся за роман «Ребекка», который, как он предполагал, Вульф использовал для шифрования своих донесений. Майор прочел первую строчку. «Прошлой ночью мне приснилось, что я вернулась в Мандерлей». Он отложил книгу, затем снова взял ее и начал читать дальше. История беззащитной, запуганной девушки отвлекла его от собственных треволнений, однако, когда ему стало ясно, что девушка выйдет замуж за привлекательного вдовца старше ее на много лет, и что их совместную жизнь будет отравлять призрачное присутствие его первой жены, он отложил книгу в сторону. Насколько он сам старше Елены? Сколько еще память об Анжеле будет мешать ему начать новую жизнь? Она была само совершенство. А Елена, как и героиня романа, была молода, импульсивна и нуждалась в том, чтобы ее спасли от того образа жизни, который она ведет. Эти невольные мысли раздражали Уильяма. Можно подумать, он собирается жениться на Елене. Он закурил. Почему время так медленно тянется? Почему телефон молчит? Как получилось, что Вульф выскользнул у него из рук дважды за одни сутки? Где Елена? Где же Елена? Один раз в своей жизни Ван Дам уже подвергал женщину опасности. Это было связано с предыдущим крупным провалом, когда Рашид Али исчез прямо у Ван Дамма из-под носа. Уильям тогда направил женщину для установления связи с немецким агентом, который подговорил Али к бегству и поменялся с ним одеждой. Майору казалось, что можно изменить ситуацию, если контактерша получит хоть какую-нибудь информацию о сбежавшем. На следующее утро женщину нашли мертвой в гостиничном номере. Напрашивались слишком страшные параллели. Оставаться дома не имело смысла. Заснуть Уильям не мог, а больше заняться было нечем. Он решил присоединиться к Джейксу и остальным, невзирая на приказы доктора Абутнот. Ван Дам надел пиджак и фуражку, вышел из дома и вывел мотоцикл из гаража. Елена и Вульф стояли рядом, близко к краю обрыва, и смотрели на мерцающие вдалеке огни Каира и гораздо более близкие огоньки крестьянских костров в темных деревнях. Елена представляла себя крестьянина, трудолюбивого, угнетенного нищетой, суеверного. Вот он ложится на соломенный тюфяк, брошенный прямо на земляной пол, натягивает тонкое шерстяное одеяло и находит утешение в объятиях жены. Елена прошла через нищету и избавилась от нее, как она надеялась навсегда, но иногда ей казалось, что вместе с ней она избавилась от чего-то еще, без чего теперь не могла жить. В Александрии, где она жила, будучи еще ребенком, люди окунали в синюю краску руки и оставляли отпечатки ладони на грязных стенах. Эти изображения должны были отпугивать злые силы. Не то чтобы Елена верила в эффективность таких знаков, но тогда, несмотря на крыс, на ночные крики, избиваемых владельцем их дома женщин, на кишащих вокруг клещей, на раннюю смерть большинства окружавших ее детей, она все же твердо знала, что некая неведомая сила отводит от нее зло. Она пыталась вернуть себе это ощущение, приводя домой мужчин, ложась с ними в постель, принимая их подарки, заботу и деньги, но ничто не помогало. Теперь Елена хотела покончить с недавними заблуждениями. Слишком много времени и сил потрачено на поиски любви в местах, где ее заведомо быть не может. В частности, она не хотела повторять все это с Алексом Вульфом. Несколько раз Елена пыталась убедить себя, Почему бы просто не повторить привычный ритуал еще один раз? Ван Дам предлагал ей поступить именно так, но каждый раз, когда она представляла, что занимается с Вульфом любовью, у нее возникало желание, от которого она не могла избавиться вот уже несколько недель — соблазнить Уильяма Ван Дамма. Она знала, как это произойдет. Уильям посмотрит на нее с удивлением невинного ребенка и прикоснется к ее телу с восторгом в широко раскрытых глазах. Думая об этом, Елена ощущала себя беспомощной перед нахлынувшими чувствами. А Вульф! Предсказать, каким будет в постели он, несложно. Эгоистичным, умелым и невозмутимым. Не говоря ни слова, она повернулась и пошла обратно к машине. Настало время, когда Вульфу положено сделать следующий шаг. Трапеза завершена. Бутылка из-под шампанского и кофейный термос пустые. Цыпленок и виноград съедены. Теперь он захочет получить вознаграждение. Елена наблюдала за своим спутником, сидя в машине. Он постоял еще немного у обрыва, повернулся, окликнул шофера и пошел к машине. Он двигался с самоуверенной грацией мужчины, занимающего высокое положение в обществе. Он чрезвычайно красив, гораздо импозантнее любого из ее предыдущих кавалеров, но Елена боялась его, как никого на свете. Ее пугали не ножи и шпионские тайны. Она боялась его самого, его способности очаровывать, выработанные лишь для того, чтобы использовать людей в своих целях. Елена горько усмехнулась про себя. «Сколько же можно мной пользоваться?» Вульф сел в машину рядом с ней. «Вам понравился пикник?» Она сделала усилие, чтобы казаться довольной. «Да, все было очень мило, благодарю вас». Машина тронулась. Теперь он или пригласит ее к себе, или отвезет к ней домой и зайдет выпить рюмку на прощание. Нужно отказать ему так, чтобы не оттолкнуть окончательно. Эта мысль поразила Елену своей нелепостью. Смешно. Она ведет себя, как напуганная девственница. А для кого, собственно, хранить сокровища? Для мистера принца? Она слишком долго молчит. А ведь ей следует быть милой и привлекательной. Для этого, как известно, надо болтать без умолку. «Вы слышали последние новости с фронтов?» — спросила она. И тут же поняла, что выбрала не самую удачную тему для светской беседы. «Немцы побеждают», — отозвался Вульф. «Разумеется». «Почему разумеется?» Он снисходительно улыбнулся. «Мир делится на хозяев и рабов, Елена». Он говорил так, как будто объяснял простейшие вещи школьнику. «Англичане слишком долго были хозяевами. Они размякли, и теперь их место займут другие. А египтяне? Они рабы или хозяева?» Елена понимала, что ей лучше помолчать, но подобные заявления всегда приводили ее в ярость, и она ступила на тонкий лед. «Бедуины хозяева», — сказал он, — «но обычные египтяне уже рождаются рабами». «Он действительно верит в то, о чем говорит», — подумала Елена и пожала плечами. Они въезжали в город. Время перевалило за полночь. Окраины были пусты, хотя центр, наверное, еще бурлил. «Где вы живете?» — спросил Вульф. Елена назвала адрес и печально подумала. «Итак, мы едем ко мне». «Мы должны встретиться еще раз», — сказал Вульф. «С удовольствием». Когда они ехали по району Шари-Аббас, Вульф велел водителю остановиться. Елена не понимала, чего ждать дальше. «Благодарю вас за замечательный вечер. Скоро увидимся». Произнеся эти слова, Вульф вылез из машины. Она с удивлением смотрела ему вслед. Он склонился к окну водителя, дал ему денег и назвал адрес Елены. Водитель кивнул. Вульф хлопнул по крыше машины, и она тронулась с места. Елена обернулась. Вульф махал ей рукой. Когда машина начала поворачивать за угол, он пошел по направлению к реке. Что бы это значило? Никаких приставаний, никакого приглашения домой, рюмки на ночь. Обошлись даже без прощального поцелуя. Что за игру он ведет? Она размышляла над этим всю дорогу домой. Может быть, у Вульфа свои методы в общении с женщинами? Возможно, он эксцентричная натура. Как бы там ни было, Елена была ему благодарна. Ей не пришлось ложиться с ним в постель. Она откинулась на спинку сиденья и расслабилась. Слава богу. Такси подъехало к ее дому. Неожиданно, непонятно откуда, выскочили три машины и с ревом понеслись на них. Одна остановилась прямо перед такси, другая сзади, третья сбоку. Из темноты материализовались мужские фигуры. Все четыре дверцы такси разом распахнулись, и салон оказался под прицелом четырех пистолетов. Елена закричала. Затем в автомобиль просунулась голова, и перепуганная Елена узнала Ван Дамма. «Его нет!» — рявкнул Ван Дамм. Елена потихоньку приходила в себя. «Я уж подумала, вы меня застрелите!» «Когда он вышел?» «В Шари-Аббас!» «Как давно?» «Минут 5-10 назад. Я могу выйти из машины?» Майор подал ей руку, и она шагнула на тротуар. «Мне жаль, что мы вас так напугали», — проговорил Уильям. «Это называется, захлопнули дверь стойла, когда лошадь уже убежала». «Да уж». Он выглядел ужасно огорченным. Елена смягчилась и дотронулась до его руки. «Вы даже представить не можете, как я рада вас видеть». Ван Дам бросил на нее странный взгляд, словно не зная, верить ей или нет. «Почему бы вам не отослать ваших ребят и не зайти ко мне, чтобы спокойно поговорить?» Ван Дам помолчал. «Ладно». Он повернулся к одному из мужчин, капитану, судя по нашивкам. «Джейкс, допросите водителя такси, посмотрим, что из него можно вытянуть. Отпустите всех. Увидимся в штабе через час или около того». «Хорошо, сэр». Елена вошла в здание. Как же приятно войти в свою квартиру, плюхнуться на диван, скинуть туфли. Кошмар закончился, Вульф далеко, а Ван Дам рядом. «Налейте себе чего-нибудь». «Нет, спасибо». «Расскажите, что пошло не так?» Ван Дам сел напротив нее и достал сигареты. «Мы думали, он доверчиво войдет в расставленные на него силки, но он оказался осторожнее, чем мы предполагали. Поэтому мы упустили его». «Что случилось потом?» Елена откинула голову на спинку дивана, закрыла глаза и в нескольких словах поведала ему о пикнике. Она опустила свои размышления о том, лечь ли ей с Вульфом в постель, и вообще не упомянула о том, что за весь вечер Вульф ни разу к ней не притронулся. Ее рассказ состоял из отрывистых фраз. Ей хотелось забыть, а не вспоминать. «Налейте мне чего-нибудь, даже если сами не хотите», — попросила она, закончив. Ван Дам пошел к шкафу. Елена видела, что он злится. Ее взгляд упал на повязку у него на лице, и она вспомнила, что заметила ее еще в ресторане. «Что случилось с вашим лицом?» «Мы почти поймали Вульфа прошлой ночью». «Вот как?» «Итак, две неудачи за 24 часа. Неудивительно, что он так расстроен. Елена хотела бы утешить его, обнять, положить его голову себе на грудь и погладить по волосам. Желание причиняло боль. Она вдруг решила, что сегодня проведет ночь в постели с ним». Такие решения она всегда принимала импульсивно. Ван Дам протянул ей бокал. Себе он тоже что-то налил. Когда он наклонился, чтобы подать ей стакан, Елена взяла его за подбородок и повернула голову так, чтобы видеть щеку. Он замер всего на секунду и тут же отстранился. Никогда еще Елена не видела его таким напряженным. Он пересек комнату и присел на краешек стула напротив нее. Казалось, его гнев вот-вот выплеснется наружу, но, взглянув ему в глаза, Елена вдруг поняла, что это вовсе не гнев, а боль. «Каким он вам показался?» Она не совсем поняла, что он имеет в виду. «Очаровательный, умный, опасный. Внешность. Ухоженные руки, шелковая рубашка, усы, которые его не красят. Что вы хотите услышать?» Он раздраженно покачал головой и закурил новую сигарету. «Все. И ничего». Елене хотелось, чтобы с ней сели рядом, сказали ей, какая она красивая и храбрая, и как хорошо она справилась с заданием, но она понимала, нет смысла даже заикаться об этом. И все же она не утерпела. «А я? Я все правильно сделала?» «Не знаю. Это зависит от того, что вы делали». «Вы знаете, что я делала?» «Да». «Я вам страшно признателен». Ван Дам улыбнулся, но она знала, что это не искренняя улыбка. Да что с ним такое? В его злости было что-то знакомое. Она чувствовала, что вот-вот поймет, в чем дело. Нужна только маленькая подсказка. Ведь он так зол не потому, что его постигла неудача. Что-то мелькало в его отношении к ней, в том, как он садился подальше от нее, и особенно в том тоне, каким он говорил. На его лице было выражение чуть ли не отвращения. «Вульф, пообещал вам еще одно свидание?» — спросил Ван Дам. «Да?» «Надеюсь, это произойдет». Он уперся подбородком в ладони. Лицо его было напряжено. «Я очень на это надеюсь». «Он еще сказал, мы должны это повторить, или что-то в этом роде», — сообщила Елена. «Ага. Мы должны это повторить? Что-то в этом роде». «А что он имеет в виду, как вы думаете?» Елена пожала плечами. «Ну, еще одно свидание, еще один пикник». «Черт возьми, Уильям, какая муха вас укусила?» «Мне просто любопытно», — сказал он. Его лицо исказило усмешка. «Мне интересно, что вы двое делали, кроме как ели и пили на заднем сиденье этого огромного такси на берегу реки. Ну, вы знаете, все время вместе, в темноте, мужчина и женщина». «Заткнись!» Елена закрыла глаза. Теперь-то она все поняла. Не открывая глаз, она сказала. «Я ложусь спать. Можешь убираться отсюда. Дорогу ты знаешь». Входная дверь захлопнулась за ним через несколько секунд. Елена подошла к окну и посмотрела на улицу. Ван Дам вышел из подъезда, сел на мотоцикл, завел мотор и рванулся вперед с такой скоростью, как будто за ним гнались. Елена ощутила усталость. Она немного сожалела о том, что после опасных приключений придется провести ночь в одиночестве, но не чувствовала себя несчастной, ведь она поняла причину злости майора, и это давало ей надежду. Когда его мотоцикл исчез из виду, она слабо улыбнулась и тихо сказала. «Милый Уильям, что-то подсказывает мне, что ты ревнуешь?»